А праздник уже в душе, в том, что ты дышишь, здорово, и можешь слышать всю какофонию жизни. Трудно объяснить человеку, который не слышит и не хочет слышать. Многие мои стихи были написаны как раз в разгул алкашей за стеной. Самое интересное, как только ты входишь в состояние отрешенности, весь мир меняется, и алкаши устают орать, и все становится мирно и тихо. Это один из примеров. А жить среди давления кого-то – это твой выбор. Иногда интеллект и социумные штучки мешают нам слышать мир. Они просто его заслоняют. Посмотри, как живут дети, и учись у них, как живут животные. Если ты хочешь спать – спи. И при чем тут мат за стеной? Я в свое время спал на взлетной полосе военного аэродрома, потому как очень хотел. А рев самолетов похлеще, чем мат за стенкой. Уверяю. Эх, ландыш, ландыш, а как называется то, под чем ты подвел черту? И из каких таких слов такой вывод? Разыгралась твоя фантазия в негативном видении? Вот мне лишь непонятно, как можно радоваться буйству и хулиганству, причем порой и умышленному, с целью досадить. Как я уже сказала, гасить – это понятно, что я и старалась делать. Ненависть, зависть я уже разучился испытывать, но чувство тревоги никуда не денешь. Я все время старался искать во всем позитив и по-трансерферски радоваться неудачам. Но заглушенные таким образом тревоги, конечно, не усиливаются, и это хорошо, но все-таки остаются где-то глубоко и накапливаются, накапливаются. Год я сдерживал себя от выплеска отрицательных эмоций, но в какой-то момент мне стало совсем плохо, и я позволил себе большую истерику. Не просто истерику, а осознанную истерику. Я осознавал, зачем мне это нужно. За несколько часов истерики я потерял все силы. Наверное, ушла вся негативная энергия. Совсем обессиленный завалился спать, а проснулся обновленным, без негатива. Несомненно, есть польза в том, чтобы заглушать в себе негатив. Так ты его уничтожаешь в зародыше и не даешь развиваться дальше. Но проблема в том, что эти задушенные эмоции, пусть даже ослабевшие, все-таки остаются где-то внутри тебя. И когда таких задушенных зародышей негативных эмоций накапливается много, то чувствуешь себя плохо. Как научиться избавляться от налета негатива на стенках души? Должна же существовать техника очистки.